постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это не наблюдение за жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они — бесспорная улика действительности. Велик удельный вес случайного на полях детективного сюжета. Самое интересное в детективе происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способно удержать силовые линии преступления. Радиация трупа. Мы читаем рассказы о Холмсе, выуживая не относящиеся к делу подробности. В них вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойля. Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойля, помимо сюжета, все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих проговаривается. У XIX века не было свидетеля лучше Холмса. Мы чуем, что за ним стоит время. Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. Пытаясь расшифровать эту скоропись, мы следим за Холмсом с той пристальностью, которой он сам же нас и научил. Наиболее истовые из его читателей — как новые масоны. Они назначили деталь реликвией, сюжет ритуалом, чтение обрядом, экскурсию паломничеством. Так уже целый век идет игра в священное писание, соединяющее экзегезу с клубным азартом. В этой аналогии меньше вызова, чем смысла. Шерлок Холмс — Библия позитивизма. Цивилизация, которая ненароком отразилась в сочинениях Конан Дойля, достигла зенита самоуверенного могущества. Ее сила, как всемирное тяготение, велика, привычна и незаметна. О совершенстве этой социальной машины свидетельствует ее бесперебойность. Здесь все работает так, как нам хотелось бы. Отправленное утром письмо к вечеру находит адресата с той же неизбежностью, с какой следствие настигает причину. Холмс, Мориарти, разгадка, загадку. Эпоха Холмса — редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда. Если преступление — перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Читая Конан Дойля, мы подглядываем за жизнью в тот исключительный момент, который кажется нам нормой. Криминальная проза — куриный бульон словесности. Детектив — социальный румянец, признак цветущего здоровья. Он кормится следствием, но живет причиной. Он последователен, как сказка о репке. В его жизнерадостной системе координат жертва и преступник скованы каузальной цепью мотива «кому выгодно, тот и виноват». Если есть злоумышленник, значит, зло умышленно. Что уже не зло, а добро, ибо всякий умысел приближает к Богу и укрывает от пустоты. В мире, где жертву выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление — норма, литературе больше удаются абсурдные, а не детективные романы. Цивилизованный мир главный, но тайный герой Конан Дойля, о котором он сам не догадывался. Да и мы узнаем о нем только тогда, когда, собрав рассыпанные по тексту приметы, поразимся настойчивости их намека.